Глава 4. Мстя, геноцид и неожиданная прибыль. Надо напомнить, что картинка, создаваемая удивительным навыком, полноценное зрение не заменяет. Она как бы дорисовывает недостающие детали в уже готовое изображение, что я воспринимаю от глаз, или, скорее, от зрительных отделов головного мозга. Поэтому, активируя взор некроса, не был уверен, что это мне поможет выкрутиться из столь непростой ситуации. Зря опасался. Ну да, попробую я такое провернуть сразу после обретения навыка, сильно бы в нем разочаровался. Но за прошедшее время набрался опыта работы с ним, и, пусть с трудом, не воспринимая картину целиком, начал различать главные элементы. Вот они, враги. Тонкие, низкие силуэты, машущие конечностями столь хрупкими, что под навыком они кажутся гипертрофированными спичками, нелепо воткнутыми в узловатые плечи. Мелкие, вредные создания, суетливые, быстро перемещались, спеша убраться с пути разбушевавшегося окта. В искаженной картинке, создаваемой навыком, могучий конь казался мастодонтом, отправленным на разгон митинга голодающих карликов. И, несмотря на бесспорное преимущество в размере, снег ничего не мог против них сделать. Первая атака у коня выгорела лишь за счет неожиданности, а вот дальше начались сложности. Самые отчаянные коротышки до последнего стояли на его пути, после чего непринужденно и стремительно отскакивали, радостно при этом визжа. Страх прошел. Теперь они воспринимали происходящее как щекочущее нервы развлечение. Корриду себе устроили. Вот же мелкие твари. Некоторые при этом взмахивали короткими светящимися палками, отправляя заряды чего-то явно магического. Работали с короткой дистанции. Скорость у навыка впечатляла, поэтому паук тут то и дело прилетало. Удары он держал хорошо. Лишь болезненно всхрапывал и пошатывался, но после очередного попадания все же не выдержал. Понесся прочь в сторону нормальной поросшей травы земли. Вслед полетели все те же заряды, но конь двигался расчетливо и быстро, непредсказуемо виляя из стороны в сторону. В итоге его роскошный хвост не пострадал. Враги начали разворачиваться ко мне. Уж тут-то они не промахнутся. Поздно, товарищи. Уехал ваш поезд. Сразу добивать надо было. Зрение, что предоставил взор некроса, страдало многочисленными недостатками. Даже определить количество противников не получалось. Явно не меньше десятка и вряд ли больше полусотни. Как-то так получалось, точнее не прикинуть. Если верна вторая цифра, это достаточно много. Я могу не успеть с ними покончить за время работы навыка. Следовательно, хватит уже на картинке таращиться. Торопиться надо. Левая рука легла на рукоять. Меч вылетел из ножен и, не останавливаясь, направился дальше, чуть меняя положение в пространстве. Через шею ближайшего недоростка прошел, не замедлившись. Действительно тонкая и очень хрупкая, будто курице голову снес. Правая рука при этом без дела не болталась. В ней материализовался жезл, и с него тут же сорвалось 5 каменных пуль. Апгрейд был заранее настроен таким образом, что заряды вылетали горизонтальным веером. Целей вокруг хватало, и, несмотря на их малый размер, 2 подставились под удар. Подраненные враги завизжали, а я, осклабившись, чуть повернулся и повторил то же самое, но на этот раз использовал огненные искры. Карлики, наученные горьким опытом, бросились кто куда, но одного все же зацепило. Странно, но он лишь дернулся и продолжил бежать дальше, не издав ни звука. А ведь такой заряд саманную стену прошибает запросто, выбивая из нее сноп горящих обломков. Ударил водным навыком и понял, что зря. Здесь влаги в воздухе почему-то очень мало, гораздо меньше, чем в обычной степи. Заряды получились смехотворными. Но странное дело, 2 противника рухнули замертво, даже не пикнув. Причем из их тел будто облака выросли. Это походило на то, что бывает, когда наступаешь на переспевший гриб-дождевик. У них что, тоже запасы спелых спор в организме? Вряд ли. Полагаю, эта картинка от навыка вводит в заблуждение. Из твари что-то другое выходит, слишком прозрачное и стремительно рассеивающееся. Пар, что ли? Враги со всех сторон обложили, и некоторые, наконец, взялись за дело. В меня прилетело 2 заряда. И, странное дело, оба мимо. Возможно, щит хаоса сработал, ведь на этот раз били не в упор, а с дистанции. Или мои успехи устрашили противников, и они, засуетившись, начали мазать. Приметив краем глаза, как еще один вскидывает жезл, выпустил в него огненный шар. Тот ударил коротышку в грудь, окутав корявую фигуру пламенем. Из полыхающего огня стремительно вылетела клякса магического заряда. Я увидел ее прекрасно, но увернулся с превеликим трудом. Видано ли дело, чтобы сжигаемый заживо противник продолжал атаковать с такой меткостью? Пламя опало, и я изумился еще больше. Карлик стоял, как ни в чем не бывало, и нетерпеливо потряхивал жезлом. Похоже, у его навыка далеко не мгновенный откат. Вот и не терпится мерзавцу повторить, нервничает. Я подлечил ему нервишки одиночной каменной пулей. На этот раз магия сработала, как полагается. На вылет пробила башку, или что там у него выше всего прочего располагается. Несмотря на напряженную ситуацию, голову не заклинило на простой схеме «бей и уворачивайся». Поэтому я быстро понял, что разбрасываться огнем здесь бессмысленно. Уже два навыка этой стихии применил, и оба ничем не навредили противникам. Ну да и ладно, альтернатив у меня хватает. Покосившись в сторону спасительной травы, я увидел, что снег до нее добрался и с несвойственной ему неуклюжестью разворачивается, издавая при этом жалобное ржание. Похоже, если получается выбраться из лишенной растительности полосы, быстро возвращаешь зрение, но также быстро его лишаешься, если снова зайдешь на обгоревшие камни. Конни, восстановив картинку перед глазами, бросился мне помогать, но надолго просветления не хватило, вот и пришлось отступить. Вон, запнулся о валун, который не заметить невозможно. Значит, ничего не видит пока что. Остался я без помощника, но ничуть не огорчен. Ведь у меня теперь есть немного времени до того момента, когда он снова пойдет в атаку. Прыжок навыком вперед. Тут же разворот лицом к столпившимся врагам и новый прыжок спиной. Дистанцию разорвал. Можно начинать. Гром грозовых небес! Оторваться-то и оторвался, вот только недалеко. Касту сильнейших навыков, как правило, затянуты, и этот не исключение. Коротышки не позволят мне без помех столько времени простоять. Забросают своими кляксами, концентрацию под ними я никак не удержу. Но у меня немного отработан один трюк. Надо набрать в грудь побольше воздуха, хорошенько сосредоточиться и... благословение защиты хаоса! Активировать один навык во время каста другого – высший пилотаж магии. У меня не всегда это получается, но все же чаще удача на моей стороне. Получилось! Теперь меня можно засыпать всевозможной магией, бить руками, ногами, разным оружием и подручными предметами. Да хоть козью скалу на меня обрушьте, ничего она мне не сделает. Пока работает навык, я полностью неуязвим. Правда, при этом сам ничего не могу сделать. Даже дышать полноценно не получается. Активировать навыки тоже нельзя. Порядок полностью блокирует все функции. Но есть исключения. Если до активации защиты ты запустил что-то с долгим кастом, подготовка умения не прервется. Главное в этом фокусе – концентрацию удержать. Россыпь мелких фигурок приближалась. Коротышки понесли потери и сделали правильные выводы. Бежали быстрее, зигзаги выписывали замысловатые, притормаживали и снова разгонялись. И подоспели как раз в тот момент, когда с чистого неба обрушились первые молнии. Я улыбнулся. Мысленно, разумеется. Губы, как и все прочее, под навыком ни на миллиметр не сдвинутся, что бы ты ни делал. Даже под взором некраса меня здорово ослепило. Пожалел, что глаза не прикрыл, когда в защиту уходил. Хотя, признаю, зрелище легло на сердце целебным бальзамом. Ослепительно яркие молнии будто веником прошлись, не оставив в приличном радиусе ни одного карлика. Из всей толпы лишь три силуэта в поле зрения остались. Видимо, самые неповоротливые, не успели примчаться на раздачу. Восстановив контроль над телом, я помчался на них, осыпая быстрыми низовыми навыками. Несколько секунд и готово. Ни один не успел огрызнуться. А я бежал и бежал дальше, по своим следам, в сторону снега. Тот рванул навстречу. Молодец, как всегда, мысли прочитал. Взор некраса последнее мгновение отсчитывает. Дальше придется двигаться вслепую, а конь всяко быстрее мчится. Только и успел в седло влететь, как навык отключился, и я остался в абсолютной темноте. Но если рядом остались незамеченные противники, я их уже не увижу. Как и тех, до кого навык не достал. Ведь кто знает, может, сюда со всех ног и от других куч камней стаи коротышек бегут. Чернота вдруг начала светлеть. Сначала сменила непроницаемый мрак на серость, затем начали проступать расплывчатые пятна. Окте внезапно остановился, всхрапнул непонятное. Похоже, ждет команду. «Снег, если рядом никого нет, просто постой смирно. Надо чуть подождать, глаза в норму приходят». Да, зрение, потерянное быстро и безболезненно, возвращалось еще быстрее и также без малейших неудобств. И минуты не прошло, как я, наконец, смог рассмотреть ближайшие окрестности. Дальние все еще расплывались, лишь крупные детали получалось выхватывать. Но мне достаточно того, что рядом не оказалось ни намека на угрозу. Как я и предполагал, Окт остановился, добравшись до травы. Проплешин здесь уже не было, сплошная поросель. И что бы ни воздействовало на зрение, здесь оно не работало. Спешившись, я подошел к пятну голой земли, сделал шаг на него, замер. Окт жалобно, с нотками испуга, заржал. «Успокойся, снег, я просто проверить хочу, долго стоять не стану». Уставившись на далекий холм, я уже через минуту убедился, что его очертания понемногу расплываются. Вышел назад на траву, и зрение так же быстро пришло в норму. Не так быстро теряется. Видимо, чем дальше забредаешь на голую полосу, тем быстрее действует непонятное ослепление. Что за чертовщина? Ведь взор некроса ничего не показывает, а он, как я предполагаю, не упускает ни намека на энергетические воздействия. Да, потоки ци ведут себя странно, но так-то они и должны себя вести необычно. Это ведь проклятая местность. По пути видел области, где они извивались куда причудливее, насыщенные картины вырисовывали, и с нами там ничего плохого не происходило. Может, эти черные проплешины выделяют газ, воздействующий на зрительные нервы? Да ну, бред полный. Ветерок поддувает в лицо. Нас бы отравляющим облаком накрыло еще на дальних подступах загадочной пустоши. Подошел к границе. Дальше только сухая земля и почерневшие камни. Ничего не ощущаю. Вообще ничего. Действительно загадка. Чуть дальше, неподалеку от груды крупных камней, темнела россыпь тел. Или тушек, не знаю, как правильнее сказать. Какие-то непонятные создания, действительно мелкие и очень тощие. Помнится, похожие тельца я наблюдал в одной из пещер пятиугольника. Но там были мумифицированные трупы гоблинов, а здесь явно не они. Нет, это точно не какая-нибудь нежить. С ней я сталкивался не раз. Знаю, что при всех отличиях можно заметить общие черты. Здесь они не просматриваются. Это что-то иное. Заглянуть бы одним глазком в порядок, но нельзя. До меня только сейчас дошло, что гром грозовых небес — весьма шумный навык. Вдруг кто-то действительно опасно решит проверить, что тут грохотало. Например, еще один вестник заявится, только уровнем побольше, и с дружками. Вернувшись в седло, я помчался назад по своим следам и вскоре оказался там, откуда стартовал. Почти под той самой дверью, за которую меня выставили. Нет, проситься назад в подземный город не собирался. Просто здесь, за остатками стен, можно найти хоть какое-то укрытие. Если окутать и себя, и коня вихревой скрытностью, есть шанс, что даже сильные создания издали нас не засекут. Как доказал вестник, вблизи этот навык лишь энергию попусту жрет. Да и прикрыть не только себя, а и коня я на малой дистанции даже от слабых существ не смогу. Снег, посторожи, я на пару секунд в порядок загляну. Вы наносите значительный урон мелкому огненному рейдеру. Вы наносите фатальный урон мелкому огненному рейдеру. Мелкий огненный рейдер убит. Вы победили мелкого огненного рейдера. Стихийное создание, 34-я ступень силы стихии огня. Получен малый знак стихии, 2 штуки. Получено малое средоточие энергии мага, 2 штуки. Получено личное воплощение атрибута огня, 1 штука. Получен личный знак навыка сгусток липкого пламени, 2 штуки. Захвачено малое состояние стихии молниеносность, 1 штука. Захвачена сущность стихии огня, 1 штука. Захвачена универсальная сущность стихий, 1 штука. Мелкий огненный рейдер, стихийное создание. Получено символов стихий, 1 штука. Изучив первый попавшийся на глаза лог победы, я глазам своим не поверил. «Эх, да где же вы раньше были, господа рейдеры? Сколько обуви я стоптал там, на севере, когда повсюду выискивал дичь, способную одарить стихийной магией? Сколько раз жизнью рисковал, забираясь в такие дебри пятиугольника, куда даже самые жуткие твари заглядывать опасаются? И все зря. Здесь же, едва за дверь вышел, почти мгновенно все получилось». Первые встреченные твари оказались магическими. Все строго огненные, и это не очень хорошо. Зато из каждой выпадает 1-2 сущности, а иногда и по 3. Причем около четверти из них универсальные, подходящие для любой стихии. Также из рейдеров выпадал один единственный волшебный навык – сгусток липкого пламени. Не сомневаюсь, это тот самый шипящий, которым они меня почти достали. Эффективность его мне понравилась, надо бы изучить. А как изучу, легко улучшу его апгрейдами, ведь стартовых знаков мне навалило прилично. Нет, невозможно удержаться, выучу прямо сейчас. Очень уж сильно меня им напрягали, наверняка полезная вещь. Баланс позволяет еще пару черных солнц выучить и прилично их прокачать. Так что фатально его единственным навыком не нагружу. Убедился, что врагов поблизости нет. Ни обычное зрение, ни взор некроса ничего не показывали. Снег, посторожи еще минутку. Конь недовольно фыркнул. Буду считать это согласием, но учту, что дольше обещанной минутки, а лучше не задерживаться. Сгусток липкого пламени. Средний атакующий навык стихии огня. Редкий, первородный, особым образом улучшенный. Наносит урон комбинированным воздействием – магия и физика. Как и все навыки стихии, работающие в защищенной области рока, не ограничиваются потреблением одной лишь энергии стихий. Помимо стихийного воздействия, воздействуют физические, кинетические. Наиболее эффективен при наличии образчиков магматических пород в специальных хранилищах, скрытых и прочих неявных местилищах. Менее эффективен при наличии образчиков магматических пород поблизости от вас. Менее всего эффективен там, где таких образчиков нет. В таких случаях формируется низкотемпературная виртуальная каменная масса. Ее кинетический эффект ослаблен, температура заряда снижена. Применение оружия безоружный. Точечная, очень малая область. Уровень навыка 6. Уровень – это множитель к той силе, что дает навыку наполнение атрибута огня, и он не может превышать количество атрибутов огня. Усиление навыка 50%. Усиление – это изначальная прибавка к той силе, что дает навыку наполнение атрибута огня. Каждые 10 единиц наполнения атрибута огня увеличивают урон от навыка дополнительно на 1,5%. Дистанция уверенного применения до рассеивания – 79 метров. Плюс 2 метра на каждую вложенную в дистанцию сущность стихии огня, но не больше количества ступеней просветления x4. Затраты энергии – 74 единицы энергии стихий, 81 единица энергии мага. Без особой модификации навыка изменить обычными трофеями невозможно. Скорость движения огненного заряда – 47 метров в секунду. Изменить обычными трофеями невозможно. Однако скорость незначительно увеличивается с повышением стихийного состояния молниеносность – 0,3 метра в секунду на одну единицу состояния, но не быстрее 280 метров в секунду. Конечный показатель 280 метров в секунду может быть превзойден за счет особых достижений, апгрейда, поощрений, навыков, прибавок от некоторых амулетов и прочего. Откат 14 секунд. Изменить обычными трофеями невозможно, однако время незначительно уменьшается с повышением стихийного состояния моментальность – 0,04 секунды на одну единицу состояния, но не быстрее 3,5 секунд. Конечный показатель в 3,5 секунды может быть превзойден за счет особых достижений, поощрений, апгрейда, прибавок от некоторых амулетов и прочего. Самонаведение – первый уровень. Навык обладает способностью изменять траекторию заряда, направляя его в противника, избранного в качестве цели. Также можно выбрать точку на местности или любой предмет. Способен самостоятельно преследовать движущуюся цель, реагируя на изменение ее положения в пространстве. На первом уровне заряд способен смещаться в любую сторону на 1 см за 1 метр полета. На втором уровне – 2 см на 1 метр полета. Этот показатель нельзя поднять выше 20 сантиметров на 1 метр полета. Повышение самонаведения на один уровень стоит 9 сущностей стихии огня. Внимание! Вы четвертый человек в мире, обладающий навыком сгусток липкого пламени. Вы заслужили поощрение. Можно выбрать лишь одно. Перечень доступных поощрений. Первое. Значительная прибавка к одному из показателей. Второе. Увеличение верхней границы лимита в любом из показателей. Выбор можно сделать как сейчас, так и в любое удобное для вас время. Меню выбора будет доступно в меню навыка. Я сначала глазам не поверил. Даже перечитал дважды, а некоторые места трижды. Нет, все верно. Самонаводящийся навык. О таких лишь в сказках рассказывают, да в некоторых книгах оболтки встречаются. Редкость неимоверная. Большинство аборигенов даже не догадываются о существовании такого чуда. Да, признаю, наводится он, судя по цифрам, не очень эффективно. Но ведь это без малейшего развития. Если вложиться как следует, со временем станет все прекрасно. Да и само наведение не единственная плюшка. Скорость заряда очень и очень приличная, и это, опять же, без прокачки, изначальная. Шикарная дистанция применения и широкие рамки ее увеличения до максимума. Откат лишь немногим превосходит перезарядку стартовой огненной искры, но при этом сгусток бьет гораздо быстрее, и к тому же не только магией. Лишь два бесспорных минуса в глаза бросаются. Многовато энергии тратит, и прокачка дистанции самонаведением требует огромного количества сущностей. Первое для меня это почти не имеет значения. Со вторым ситуация посложнее. Но прямо сейчас вырисовывается новый источник добычи этих ценнейших ресурсов. Прекрасное приобретение. И это я еще в меню апгрейда не заглядывал. Не сомневаюсь, что если и там хорошенько вложиться, можно разогнать сгусток до почти космических показателей. Стало понятно, почему несуразные создания били по мне так быстро, метко и сильно. Почти не задумываясь, выбрал увеличение лимита скорости движения заряда. Да, есть и другие параметры, которые очень хочется улучшить. Но тут та ситуация, когда выгоднее всего улучшать самую сильную сторону навыка. А это, безусловно, скорость, и стремиться надо к максимуму. Уже сейчас, с учетом возможностей апгрейдов, я в теории могу довести ее до сверхзвуковой. А теперь представьте, что и самонаведение прокачают до максимума. Когда заряд за 100 метров полета сможет корректировать курс в любом направлении на 20 метров. Просто наведу жезл куда-то в сторону противника, что беспечно стоит за 3,5 сотни метров, и улыбается, полагая, что пребывает в полной безопасности. Целиться не надо. Просто примерно наставить и признаться, что мне этот гражданин сильно не нравится. Секунда неуловимо стремительного полета и вспышка точно на груди цели. И все. Огонь, взрыв, конец улыбки. На десятки метров разлетаются объятые пламенем клочья разорванной плоти. Вы ведь не забыли про кинетическое воздействие? То самое, что сок-то меня сбило, а затем слепого швыряло по пустоши, заставляя снова и снова вспахивать каменистую землю. Даже через игнорирование оно толкало жестоко. Скормив снегу очередную жменю разнообразных трофеев, я осведомился. «Как ты относишься к тому, чтобы немного поохотиться?» Коин всхрапнул, и в этом звуке отчетливо слышался вопрос. Я указал на север. Там под каждой кучей камней нора, где сидят нехорошие коротышки. Врываемся на всей скорости, перед входом разворачиваемся и так же быстро мчимся назад, на траву. Сканирование держу наготове, но не применяю. На всякий случай приберегу, а то мало ли что. Карлики в тот раз засекли нас шагов за 100. Вот на такую дистанцию и ориентируемся. Будем считать, что до полной слепоты около минуты. А ты за это время, при желании, до другого края пустоши домчаться успеешь. Я рассчитываю на то, что эта мелочь погонится, а мы остановимся уже на траве, где я этих лилипутов-переростков встречу, как полагается». Конь встревоженно проржал. Я использовал лечебный навык и похлопал по лошадиному боку чуть выше одного из уродливых пятен, оставленных огненным навыком рейдеров. «Чуток попортили твою крепкую шкуру, но мы это быстро поправим, не волнуйся. Снег, я их как полагается встречу, грамотно. Это, конечно, не гоблины, но я с ними даже без зрения справлюсь. Просто не ожидал, что глаза на ровном месте откажут. Растерялся. Сейчас я знаю, что будет дальше, так что глупить не стану. И да, зрение все же останется при мне. Взор некроса оставлю в резерве, на всякий случай. Мы устроим хорошую охоту, Снег. Мы им не охоту, а геноцид устроим. Мы им за все отомстим. Я тебе это гарантирую». Конь снова заржал, но на этот раз зловеще и злорадно. «Похоже, не меньше меня мечтает отыграться за пережитые приключения».